«Это ты правильно», — сказал ему товарищ. «Краснозвонский уезд завсегда был сытый. Народ справно там живет. Вот и мне картошки пришлешь». Ехать было очень голодно. На станциях хоть шаром покати, пустыня. Но лишь сошел в Краснозвонский с поезда, какой-то шершавый дядя с кнутом вырвал у него восьмушку махорки, сунул в руку полкоровая хлеба фунтов два, а тетка за маленькую катушку ниток дала десяток вареных яиц. Яков Мохов весь расцвел. Господи, вот так чудеса! Сел на лавочку, да все без запинки и скушал. «Полный резонт», — сказал он самому себе и в веселом настроении пошел на рынок. День воскресный, как раз базар. Зычно бухали колокола к поздней обедне, церквей в городе много, зеленели сады, ласточки с веселым гамом резали воздух. К базару тянулись подводы, лошади откормленные, гладкие, народ приветливый и сытый. А вот за мостом у собора и базар. Торговатый просол продает целое стадо домашних уток. Вот две большущих бочки масла, творогу, вазы яиц. Хотя цены высокие, но у вазов хвосты, всяк пить есть хочет. Местные жители на чем свет ругают приезжих питерцев, которые ходят гурьбой по базару, у каждого за плечами мешок, в руках сумка со всякой всячиной, чулки, брюки, чашки, часы, сукно, ситец. И чего их пускают сюда? Гляди, как набивают цены-то, приступу нет. Захочешь есть, так поди-ка, побывай в Питере-то, нюхни-ка. Нужда гонит. У вас заработки, а у нас что? Заработки. Велики наши заработки. Яков Мохов наблюдал все это издали, прислушивался, присматривался. Наконец, и сам принял участие. Он подошел к рыжебородому маленькому, похожему на колдуна, старичонке. «А почем картошка?» «Картошка?» – переспросил тот, хитроумно взглянув на покупателя и поскреб под бородой. «Картошка у меня серебрянка называется, не скороспелка, прям с гряды. Вот какая картошка-то, сахар. 300 целковых мера». «Дорого». «Дорого», — опять переспросил старик сердито. «Зато в городе. Не хочешь, не бери». «Как это не бери? Я есть хочу. Чего тебе картошка-то стоит? Грош она стоит, мародер этакий». «Стой, стой, ты не лайся. Ну ладно, взял я, скажем, 300 рублей с тебя. А что я на них могу купить? Ну-ка скажи». 3 фунта соли, понял? Верно, верно. Кругом загалдели, собиралась толпа. Вот рубаху сейчас купил, крикнул парень. 500 рублей, а она греет, что ли? Ситец. Лошадь. 300 тысяч, колесо 2000. Коса, уж на что коса, и та 600, ха! Яков Мохов улыбался, глаза его сверкали. Вот у тебя, я вижу, сапоги новые обуты. Задорно сказал старик-колдун и подбоченился. «Во сколько их ценишь? В 3000? А я кладу за них 4 рубля с полтиной, как до революции, а свою картошку – 5 алтынный мера. Это сколько же выходит? 30 мер? Так и есть. Вот получай 30 мер, да разувайся, ежели на то пошло. Желаешь?» «Ха-ха-ха, разувайся, товарищ, разувайся!» – подзуживали ротозеи. «Заплачешь ведь?» – возвышая голос, чтобы заглушить поднявшийся шум и хохот, говорил Яков Мохов. «Спятишься, старый хрен? Ведь 30 мер, ежели по 3 сотни, 9000 выходит. А я 3 прошу. Взвоишь ведь?» «Кто я? Ничего не взвою. Разувайся. И никаких. Не валяй Ваньку-то. До старости лет дожил, а дурак». «Может, статься и дурак. Да не дурашний сына твоего батьки. Ха-ха-ха. А где у тебя картошка-то? У тебя и картошки-то 1,5 меры. Поедем, живо накопаю, у меня 2 девки. Где ему? Подзуживали зеваки. Он только бахвалится. Поди, сапоги-то не его, а для прогул взял. Известно, не его, подмигнул старик зевакам. Ему и во сне не снилось таких собственных сапогов носить. Ишь, ишь, закраснел как. Едем, черт тебя дери, едем!» — крикнул взбешенный Яков Мохов и залез в телегу к старику.